По законам земли люди судят превратно. Совершенство законов земных нет на грош. А в законе небесном отсутствуют пятна. По каким ты на свете законам живешь? Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли судят больно и строго, помнят все до деталей и мелких штрихов. По законам небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По законам земли грех достоин распятия, выше милости суд, это знает любой. По законам небес грех прощен благодатью, милость выше суда, это Божья любовь. По законам земли люди верят в плохое и за злое стараются злом отплатить. По закону небес невозможно такое, лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы людские и пред судьями грешными затрепетать. Но Господни суды совершаются ныне. Если хочешь, под Божий закон можешь стать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение и мне, и тебе. Над судом милосердие Божие вдвое. Как нам жить, Иисус, по закону небес? И любить, и прощать, и спасение не мерить, забывать о плохом, зло добром побеждать. На земле жить любовью и верить. Это небо, закон любви, благодать. Аминь. Аминь.